Нахер Тесла. Ой, не так. Повезло, да мне повезло. Я закинул снюса и меня, блядь, разнесло. Я ебал твою, я ебал чужую. Пока хавал шаву, я ебал мулю. Снюс в карманах тает, будто чоколад. Твоя мама говорит, этому я рад. Я ебал твою мамашу и мне повезло. Я закинул снюса и меня, блядь, разнесло. Повезло. Да мне повезло, повезло, да мне повезло, повезло, да мне повезло, повезло, да мне повезло, повезло, да мне повезло, повезло. Снюс в карман.